гуру. В дыхании выражается сущность человека. Зловонно дыхание темных. Зло – зло воняет. Зловонные нечистые или злобные мысли. Зловонные нечистые и злобные эмоции или действия. По ароматической шкале все действия человека можно разделить на полюса благоухания или зловония. Равнодействующее всех переживаний человека выражается в запахе его дыхания. Конечно, многие болезни отражаются на запахе выдыхаемого из легких воздуха, но темный человек, даже будучи здоровым, имеет отравленное дыхание, то есть выдыхаемый им воздух отравлен. В игорных притонах или домах терпимости дыхание людей особенно смрадно. Все положительные качества духа сообщают носителю их благоухание. Все отрицательные качества духа сообщают носителю их зловоние. Все эмоции сопровождаются запахами. Абсолютное обоняние могло бы установить шкалу качеств духа и даже эмоций по запахам. Множество населяют планету, и каждый землянин насыщает ауру ее либо благоуханием, либо зловонностью. Аромат, излучаемый человеком, находится в точном созвучии с его состоянием. Свет благоухает чудесными ароматами, равно как и светоносная аура. Но зло воняют обладатели темной ауры, а также те сферы и слои пространства, к которым они тяготеют по соответствию. Ароматический аспект сущего очень интересен и необъятно широк.